Часть вторая. 17. Мунк проснулся от телефонного звонка и не сразу понял, где находится. На мгновение ему показалось, что он снова в своем бывшем доме в Реа, но быстро понял, что это был сон. Он уснул в одежде, дома, на диване. Засиделся в офисе, и у него просто не осталось сил добраться до кровати. Часы на кухонной стене показывали 15 минут восьмого. Значит, сколько часов он проспал? 3. Телефон замолчал и тут же зазвонил снова. На дисплее Анетте Голли. Мунк сел все еще в полусне и нажал на зеленую кнопку. «Проснулся?» «С трудом», — покашлял Мунк. Он потянулся за пачкой сигарет на столе, но вспомнил, что пообещал самому себе. «Постараться не курить до завтрака». Идею бросить курить он давно похоронил. Но можно хотя бы немного ограничить себя. «Я говорила с Вольфгангом Риттером. Он может принять вас сегодня. Чем раньше, тем лучше». Голос Анетты звучал так, словно она давно на ногах. «Окей», — кивнул Мунк, протирая заспанные глаза. «Я звонила Ми, она готова. Кстати, Микельсон дал ответ». «И что же?» «Нам дадут столько людей, сколько нужно. Удивительно, но он горячо откликнулся и готов дать нам все, что угодно». «Супер», — сказал Мунк, начав немного просыпаться. «Дай Карри людей, сколько ему нужно, чтобы прочесать ее дом. Пусть стучат во все двери. Я знаю, что от Крипуса ходили туда, но хочу, чтобы мы сами опросили всех еще раз, ладно?» «Будет сделано. И да, Лилиан Лунд хочет поговорить с тобой, позвони ей». «Хорошо. Ты в офисе?» «Да, не была дома сегодня». «Буду на месте позже», — сказал Мунк и положил трубку. Полноватый следователь поднял руки вверх и подтянулся. Диван оказался слишком жестким. У Мунка задеревенело все тело. Да он и не очень-то натренирован для такого. Надо было все же добраться до кровати, а это типичная ошибка новичка. Новое дело, работаешь сутками, забываешь поспать, забываешь поесть. И ему стоило бы не забывать, что такие дела редко бывают спринтом. В основном это марафон. Он сходил в душ и едва успел надеть чистую одежду, как телефон снова зазвонил. Мунк удивился, увидев, кто звонит. «Мириам». Он, как отец, автоматически заволновался. Тот жалкий темный страх где-то внутри, который будто бы не хотел исчезнуть насовсем. «Так рано? Что-то случилось?» «Привет, Мириам», — улыбнулся Мунк. «Уже встала? Как дела?» Он терпеливо ждал ответа. Знал, что ей нужно время, чтобы подобрать нужные слова, чтобы правильно все произнести. «Все нормально, папа. А у тебя?» «У меня отлично», — сказал Мунк, все же потянувшись за сигаретой. Ему нужно было за что-то ухватиться. Он так ею гордился, и ему было больно слышать ее такой. Она так мужественно боролась с последствиями травм. Как же это на нее похоже? Упрямая девочка, и, конечно, не подавала вида, как тяжело ей это дается. И кроме того, было так приятно слышать, как она снова обращается к нему, папа. После стольких лет размолвки, в течение которых она почти не разговаривала с ним. Когда их взглядом изредка доводилось встретиться, ее глаза излучали ненависть. Все было настолько ужасно, что она уже практически решила запретить ему видеться с внучкой. Но теперь это время позади. Слава Богу и хвала. Для него не могло быть большего счастья. Но слышать, как ей приходится бороться, ему пришлось взять себя в руки. «Получилось вчера позаниматься?» «Приходил физиотерапевт. Хороший прогресс, кажется. Немного тяжелые руки, но ноги стали намного сильнее». «Отлично. Прекрасно, Мириам. Очень рад это слышать. Марион у вас?» «Спит», — заикаясь, ответила дочь. Мунк слышал, какие она прилагает усилия, чтобы говорить. Вообще, ему бы хотелось, чтобы дочь положила трубку и отдохнула, но было очевидно, что у нее что-то на сердце, поэтому он дал ей продолжить. «Она сказала, что ты купишь ей лошадь». «Да, я обещал, просто лошадка для ее куклы», — быстро сказал Монк. «Не нужно так ее баловать, ладно? Я пытаюсь воспитать ее так, чтобы она не была такой...» «Извини», — прервал ее Монк, чтобы она не тратила сил впустую. «Да, это важно». «Конечно, Мириам. Я буду держать себя в руках, обещаю. Просто, ну, ты знаешь, что я просто не могу сказать ей «нет».» Мириам тихо рассмеялась. Это согрело Монка. Он улыбнулся и закурил. «Ладно», — продолжила дочь. «Но я не за этим звоню». «А зачем?» На телефоне высветился новый вызов. Людвиг Гренли. К счастью, Мунк научился отклонять вызовы так, чтобы не отключаться от текущего разговора. Холгер Мунк был старой школы и завел себе смартфон только тогда, когда его заставили. «Я решила выйти замуж», — произнесла Мириам спокойно. «Летом». «Что-что?» «Я выхожу замуж», — сказала Мириам на этот раз четче. «Вот как? Это...» Раньше Мириам была помолвлена с врачом из Сандефьорда, отцом Марион, внучки. Со стороны казалось, что у них хорошие отношения, но большего Мунк сказать не мог, они с тем парнем не особенно общались. Теперь эти двое разошлись, и Марион жила неделю здесь, неделю там. Поначалу Мунк заортачился, он не хотел, чтобы у малышки было два дома, но внучка ничего не имела против. «О, дедушка, у всех же два дома, ты разве не знал?» Не по годам рассудительный шестилетний ребенок. Конечно, вся в мать. «Нет, я этого не знал, Марион». «Сейчас это совершенно обычное дело, дедушка. И поэтому у меня два дня рождения и в два раза больше подарков на Рождество. И так решил король». «Вот как? Да, значит, это все добрый король». «Да, точно. Он живет в замке, и когда флаг поднят, это чтоб все видели, что он дома, а не на даче». «Вот как? Как хитро». «Да, король хитрый. У него нет работы, он только машет с балкона и здоровается с народом. А можно мне лошадку, дедушка?» «Лошадку? А где ты будешь ее держать?» «Да не для меня, дедушка. Для Барби. У нее есть лошадиная одежда, но нет лошадки. Это же неправильно. Можно ей?» «Ну, конечно, само собой». «Я не прошу твоего разрешения, папа. Я просто хочу поставить тебя в известность». С травмами, угрожающими жизни или без них, дочь по-прежнему была самой собой. Никто не может указывать ей, что делать. «Конечно», — кашлянул Мунк. «Так, значит, кто?» «Вот поэтому я хотела сообщить. Я хочу, чтобы вы познакомились. Его зовут Зигги, и он делает меня очень счастливой». Мунк услышал, что у дочери почти не осталось дыхания. «Поздравляю, Мириам. Жду не дождусь». «Правда?» «Конечно. У тебя будет белое платье? Я смогу отвезти тебя к алтарю?» Дочь слегка фыркнула. «Посмотрим. Мы думали отметить дома, в саду». «Я отведу тебя где бы это ни было, Мириам. Хорошо?» В трубке застыла тишина. «Спасибо, папа. Я очень это ценю», — тихо сказала дочь наконец. «Отдохни немного, ладно?» «Ладно». «Жду встречи с твоим Зигги. Зайду к вам, как только смогу. Сейчас немного занят, но в течение пары дней, хорошо?» «Спасибо». «Отдыхай, скоро увидимся». «Ладно, папа. Пока». «Пока, Мириам». Мунк едва положил трубку, как телефон снова зазвонил. «Ты дома?» «Да», — Поедем вместе?» «Конечно», — ответил Монк. «Ты приедешь ко мне?» 10 минут», — сказала Мия и отключилась.